Глава 18. Марк поднялся на свой этаж и вошел в темную пустую квартиру. Когда-то он представлял, что вот так, возвращаясь по вечерам домой, будет встречать там улыбающуюся Карину. Теперь же одна мысль о том, чтобы уловить призрачный запах ее духов или почувствовать легкое колебание воздуха за спиной, наводила на него ужас. Он не мог не заметить, как Яна постепенно перенимает ее привычки. Он украдкой наблюдал за ней, когда думал, что она его не видит, и подмечал малейшие изменения, происходящие в ней. Лицо Яны всегда было как открытая книга. На нем отражались все ее эмоции. Легко было понять, о чем она думает или что чувствует в данный момент. Ему нравилось, как она хмурится, когда что-то увлеченно читает, как едва заметно приподнимаются уголки губ в сдерживаемой улыбке, как она нервно поправляет волосы в минуты волнения. Сейчас он все чаще видел на ее лице застывшую маску, спокойное, отрешенное выражение лица, лишенное каких-либо эмоций. Именно такой большую часть времени была Карина. Она улыбалась и смеялась только в ответ на его шутки, но когда думала, что он на нее не смотрит, лицо ее становилось каменным и бесстрастным. Сегодня Яна собрала волосы в высокий хвост, излюбленную прическу его погибшей невесты, до этого отказалась от своего любимого шоколадного десерта. А еще Яна совсем перестала смотреть ему в глаза, хотя в этом, пожалуй, виновата не Карина, а он сам. Марк скинул ботинки, убрал в шкаф пальто и прошел по темному коридору в свой кабинет. Свет из окна падал на стол, и на его поверхности отчетливо выделялась тетрадь в твердой обложке. Ее дневник. Вернее, сбор магических ритуалов, с помощью которых Карина добивалась желаемого. Мог ли он сам быть ее трофеем? Целью, которую она достигла? Возможно ли такое? Он взрослый человек, довольно здравомыслящий и, что уж скромничать, умный. Мог ли он стать жертвой магического воздействия? Ему всегда казалось, что слабые и безвольные люди чаще всего оказываются жертвами мошенников и манипуляторов, но мог ли и он пополнить их ряды? Как вообще ощущается приворот на том, кого насильно заставили полюбить кого-то? Марк сел за стол и включил ноутбук. Немного поразмыслил над формулировкой запроса и вбил в строку поиска фразу «Как распознать приворот?». К его удивлению, информации на эту тему оказалось в избытке. Слегка растерявшись, он выбрал ссылку наугад и стал читать. Если верить автору статьи, то приворот распознать довольно легко. Первым делом предлагалось логически обдумать, как и когда появилась влюбленность. С этим проблем не возникло. Марк прекрасно помнил тот день, когда увидел Карину и понял, что с этой секунды не мыслит без нее жизни. В целом ситуация полностью совпадала с описанием действия приворота. Чувства возникли из ниоткуда к человеку, которого ты никогда в качестве партнера не рассматривал. Если вдуматься, Карина даже не подходила под типаж девушек, на которых обычно обращал внимание Марк. Его всегда визуально привлекали миниатюрные блондинки, Карина же была высокой брюнеткой с темными, почти черными глазами. Яна гораздо больше походила на девушку, с которой он бы познакомился первым. Марк помотал головой, прогоняя непрошенные мысли о Яне. Сейчас нужно было сосредоточиться на статье. Вторым пунктом перечислялись изменения в поведении и ощущениях. Здесь тоже все было предельно очевидно. Во-первых, Марк никогда так не влюблялся. Увлекался, симпатизировал, но чтобы вот так потерять голову от любви — никогда. Во-вторых, он перестал общаться с друзьями, а некогда любимую работу воспринимал как пытку, которая не дает ему проводить все свободное время с объектом его обожания. Похоже, напротив этого пункта тоже можно смело поставить галочку. Но вот дальше соответствия закончились. Он не ощущал никаких физических изменений в своем состоянии после встречи с Кариной. Он не замечал в себе вспышек агрессии или тяги к алкоголю и не испытывал необъяснимых вспышек ненависти к объекту своей страсти. Вел себя как обыкновенный влюбленный мужчина. После ее смерти, да, ему казалось, что он тоже в некотором смысле умер, просто его тело по какой-то неведомой причине продолжает двигаться, сердце зачем-то перекачивает кровь, мозг посылает импульсы к нервным окончаниям, а легкие то и дело наполняются кислородом. Может, все-таки его чувства были естественными? А сейчас он, сам того не желая, начал влюбляться в Яну, отсюда и все его противоречивые чувства к Карине. Хотя, если подумать, чувства к Яне совсем иные. Ему важно видеть ее счастливой, знать, что она в безопасности. Сейчас он всеми силами старается сдерживать свои чувства, прекрасно осознавая, что представляет для Яны угрозу. Он ни за что на свете не подвергнет ее жизнь опасности ради того, чтобы удовлетворить свое желание быть с ней рядом. С Кариной все было иначе. Он желал ею обладать. Бесконечно и безраздельно. Он просто физически не мог держаться от нее в стороне. Это свело бы его с ума. Но, возможно, любовь бывает разной. Его чувства к Яне и любовь к Карине настоящие, и никакой магии в их отношениях не было и нет. Но вот дневник предательски притягивал его взгляд, а перед глазами стояло его фото, перевязанное черной лентой, сделанное за несколько дней до знакомства с Кариной. Марк пролистал статью до абзаца, в котором предлагались способы снятия приворота. Он сразу отмел все, что касалось приготовления зелий и снадобий, покупки заряженных оберегов и амулетов, сосредоточившись на последних двух пунктах — находиться с теми, с кем чувствуете себя собой, и обратиться к ведьме. В последнее время собой он чувствовал себя только в компании Яны. Ну, может быть, еще и Кулешова, но с ним проводить больше времени он точно не хотел. А с Яной, напротив. Она делала его жизнь ярче, полнее, счастливее. Даже мимолетные встречи доставляли ему радость и заряжали энергией. Но, к сожалению, рядом с Яной он быть не может. По крайней мере, до тех пор, пока не разберется с Кариной. В голову внезапно пришла любопытная мысль. Он ведь так и не нашел ничего, что могло бы удерживать душу Карины в этом мире. Ни амулета. Ни оберега, ничего. Но она здесь, и это факт. Более того, становится с каждым днем все сильнее и сильнее, пытаясь воплотить в жизнь свой очередной дьявольский план — захватить тело Яны. А что, если она все-таки сделала приворот, и именно Марк и есть то, что держит ее в этом мире? А он, сам того не осознавая, подпитывает ее энергией, делая сильнее и опаснее. От этой мысли по телу прошла дрожь. Если это так, то нужно как можно скорее разрушить чары. В противном случае останется лишь один вариант навсегда избавиться от Карины и оборвать связь, которая ее питает. Но об этом он думать не хотел.